Александр Конторович, лорд в серой шинели. Бзынь! Выбитый из руки клинок с лязгом покатился по брусчатке. Неплохо, Лексли удовлетворенно кивнул. Будешь продолжать в том же духе, из тебя выйдет неплохой боец. Неплохой? Это по сравнению с кем? До рядового кота мне еще расти и расти. Но не все же так умеют биться на мечах, как это делаем мы. Словно уловив мой невысказанный вопрос, Лексли пожал плечами. Обычного баронского дружинника ты сейчас можешь гонять, как шелудивого щенка. А вот с профессиональным солдатом тут еще нужно попотеть, да. Он наклоняется, поднимает с земли глиняный кувшин, отхлебывает. Крякает от удовольствия. Для меня было неожиданностью, что обыкновенного хлебного кваса тут еще никто не знал. Пиво то варили в громадном количестве, а вот квас... Во всяком случае, когда я рассказал об этом Мирне, она немного озадачилась. Подробно выяснила рецепт и вскоре угостила меня квасом собственного изготовления. Правда, по своему обыкновению добавила туда какие-то корешки и травки. Вышло даже лучше, чем оригинал. Напиток быстро завоевал популярность в узких кругах, и вскоре к ней явилась целая депутация от местных трактирщиков. Нет, делать квас они начали очень быстро, но вот получить такой вкус, как у нее, никому так и не удалось. По вполне понятным причинам меня по этому вопросу беспокоить не рискнули, а вот ей постарались сделать выгодное предложение. Но тут им повезло, пожалуй, что куда меньше. Моя сероглазка вдруг проявила нехилые коммерческие способности, чем немало задачила визитеров. Однако в итоге все решилось к обоюдному удовольствию. Теперь окрестные мальчишки-девчонки резво скачут по горам, собирая разнотравье и выкапывая какие-то корешки, а уж Мирна составляет из них различные смеси, которые отправляют трактирщикам. Для котов же она готовит и вовсе особенный состав, и никому его больше не дает. Вообще, на меня она насела весьма плотно, потребовав рассказать ей все, что я знаю о методах и способах лечения. И наши совместные вечера, вместо более приятного времяпрепровождения, надолго заполнились моими рассказами о всевозможных известных мне врачебных выкрутасах и сопутствующих этому вещах. Она тщательно все записывает и подолгу сидит над этими записями, пока я силком не укладываю ее спать. Вообще, моя жизнь идет как-то самостоятельно и совершенно независимо от моих стараний и намерений. После разгрома мятежной верхушки в стране наступило какое-то странное затишье. Только теперь я начинаю понемногу осознавать, какую же громадную работу проделал покойный граф, готовя свой мятеж. В головы населения, надо полагать, вкачали такую неслабую дозу дезы, направленной на обеспечение успеха, что свержение короля все ждали как чего-то само собой разумеющегося. И без меня бы обошлись преспокойно. Но подвела графа страсть к красоте. В том смысле, что захотелось ему выстроить и вовсе уж безупречную конструкцию, чтобы никто такого не то что сотворить, и придумать бы больше не смог никогда. Клинок серого рыцаря должен был поставить в этой истории блестящую точку. Правильно говорят, лучший враг хорошего. Вот и лоханулся граф. Полки не выступили, мятеж так и не начался, но почти никого из военачальников так и не сняли со своих постов. Сменили лишь парочку-другую, наиболее одиозных чиновников, и все. Когда же я приперся с этими вопросами к старику, тот лишь плечами пожал. А за что их снимать? За подготовку мятежа? Кого-то поймали за руку, с кинжалом в руках за спиной у короля? Да нет, конечно, но ведь есть сведения. Какие? Письма с выражением недовольства? Люди, а особенно дворянство, имеют право высказывать свое мнение о происходящем. До тех пор, пока это не пахнет чем-то большим. Хорошо, покажи мне такое письмо с призывом к мятежу. А что, их нет? Возможно, что и есть. Только никто не знает, где. У нас, во всяком случае, их нет. А сняты со своих постов чиновники? Хотя мы и знаем истинную причину их отставки, официально все выглядит совсем иначе, а по-другому нельзя. Вожди могут найтись и новые. Они уже не повторят ошибку прежних главарей мятежа. Тебя-то уж точно в гости не позовут. Я только хмыкнул. Да уж, еще один замок не помешал бы. Старик усмехается в усы. Не ожидал от тебя такой жадности. Он смеется и наливает мне своего вина. С замком действительно все получилось неожиданно. Поскольку покойный граф принял смерть от моей руки, причем по настоянию епископа, это было преподнесено как благородный поединок. Я формально мог претендовать и на его наследство, и было оно весьма немаленьким. Помимо, собственно, замка, тут были еще какие-то деревни и даже два города. Не шибко здоровых, но по местным меркам весьма не бедных. И по каким-то там законам я мог все это загробастать, если только не вмешалась бы родня убиенного. По тем же законам они имели право вызвать меня на поединок. При этом причин для такого вызова у них было выше крыши. И грядущая бедность была в этом ряду далеко не последней, а как бы и не первой. Вся графова родня отличалась задиристостью и скверным характером, так что вызова можно было бы ожидать в самое ближайшее время. По тем же законам я не мог просто так отдать им все это хозяйство назад. Меня бы просто не поняли и сочли это уж совсем за смертельное оскорбление. Так что ситуация была достаточно дурацкой. Но массового сумасшествия в рядах родни так и не случилось. Моя зловещая репутация послужила тому причиной. Скрестить клинки и копья с обычным рыцарем никто бы и не задумался. А вот выйти на поединок, исходом которого могло стать попадание прямиком в адские чертоги, настолько сильно жаба никого не задушила. Так что по прошествии 4 месяцев я официально вступил в права наследования, ибо прочих претендентов на это не нашлось. По совету хитромудрого попа я пожаловал графовой родне часть теперь уже своих угодий. Для возможности продолжить безбедное и почетное служение Богу и королю. Во всяком случае, в грамоте было написано именно так. Никаких сомнений, куда именно пойдут деньги, при этом ни у кого не было. Родня славилась безудержным мотовством и любовью к загулам. Но нормы приличия требовали от меня именно такого поступка.